Гибель Луизы потрясла Александра. Вот свидетельство человека, видевшего сухого кобылина сразу же после страшного известия. Нельзя представить себе, какое страшное отчаяние владело им. Этот суровый человек рыдал, как ребенок, беспрерывно повторялись у него истерические припадки. Он говорил только о ней и с таким выражением горя и любви. Близкие боялись за его рассудок. Та же Нарышкина, например, специально ездила к католическому священнику в Введенского кладбище, где собирались хоронить несчастную, с единственной просьбой — ни под каким видом не показывать сухого кобылину Луизу, лежавшую в гробу. Потрясение могло иметь необратимые последствия. Но принятые меры оказались напрасными. Александр не смог быть на похоронах. Все хлопоты взяла на себя его семья. Он же пребывал в пучине отчаяния, которое усугублялось сознанием вины перед покойной. Эта вина давила на него всей тяжестью. Александр не искал забвения ни в вине, ни во сне, не пытался хоть как-то себя оправдать в собственных глазах. Свидетельством тому письмо родным, написанное спустя месяц после гибели Луизы. «Я твердо убежден, что моя потеря огромна, и что я никогда не найду привязанности, которая могла бы сравниться с этой. Только раз в жизни можно быть так любимым». Какой страшной ценой далось ему это прозрение. Бедная Луиза. Она жила для него, дышала им. Вокруг нее был словно очерчен круг отчуждения, куда не допускался никто, кроме него. Она признавала лишь за ним безраздельную власть над своим сердцем. «Я знал это. Я был в этом слишком уверен. Вот почему я позволил себе несправедливость быть к ней небрежным», — уже бесполезно обвинял себя Александр. «Только потеряв все, я узнал и свои ошибки, и величину моей потери. Да будет ее печальная память священна для нас, как память доброго и благородного существа, чья преданность мне была безгранична». Но личная трагедия имела для сухого кобылина ужасное продолжение. На него пало подозрение в убийстве Луизы. Москва полнилась слухами. Какими именно, известно из записи одного сторожила. Мадемуазель Симон, давно уже следившая за соперницей, сумела в поздний час проникнуть к своему возлюбленному. С проклятиями и ругательствами набросилась она на них, и кобылин пришел в такую ярость, что ударом подсвечника или чего-то другого уложил ее на повал. Затем склонил он прислугу деньгами вывести ее за город. Следственная комиссия, начавшая дело об убийстве Луизы Симон де Манш, конечно, понимала, что пресловутый подсвечник здесь ни при чем. Это показывал сам характер смертельной раны. Но подобное обстоятельство отнюдь не снимало подозрений ни с сухого кобылина, ни со слуг. В кругу подозреваемых находилась и сирена с зелеными глазами. В письме родственницы Лев Николаевич Толстой сообщает то, о чем толковала вся Москва. Полиция нашла письма Нарышкиной с упреками ему, что он ее бросил, и с угрозами по адресу госпожи Симон. Таким образом, и с другими возбуждающими подозрения причинами предполагают, что убийцы были направлены Нарышкиною. Жаль, что Толстой не удосужился написать подробнее о других возбуждающих подозрения причинах. Но если письмо Нарышкиной не выдумка, то это лишнее доказательство непростой ситуации в любовном треугольнике. Сухого кобылин, очевидно, для себя так ничего и не решил. Оставить ли Луизу, порвать ли с Нарышкиной, он метался между двух женщин, и у каждой было право на него. Одна отдала ему молодость, другая ждала от него ребенка. Жестокая логика подсказывала, здесь кто-то лишний, и равновесие будет достигнуто только с исчезновением этого лишнего. Неумолимая судьба указала на Луизу. Своей гибелью она освобождала от многих сомнений и сложностей остальных действующих лиц. Но так лишь казалось. Полиция задалась естественным вопросом, кто был заинтересован в этой смерти. Плохие отношения Луизы со слугами, однажды приведшие, как мы уже знаем, даже к особому разбирательству, разумеется, наводили на мысль, что ими следует заняться. Но с особым рвением дознаватели взялись за сухого кобылина. Вот кто, по их мнению, мог жаждать смерти опостылевшей любовницы, которая мешала счастливому роману с госпожой Нарышкиной. Полиция прекрасно понимала, что и эту даму следует считать заинтересованным лицом в кровавой истории. Однако подступиться к сиятельной особе без достаточно веских оснований было непросто. Время же уходило. А сама Нарышкина не медлила и через месяц после происшествия скрылась из Москвы. Для этого у нее хватало причин. Как бы то ни было, возможную роль Нарышкиной в организации убийства соперницы полиция так и не выяснила. На Введенском кладбище появился памятник с надписью «Дорогой и печальной памяти Луизы Элизабеты Симон». Первая годовщина гибели. Отныне и до конца своей жизни Александр Васильевич будет приходить в этот день на могилу Луизы. Этому могли помешать только обстоятельства, над которыми он не имел власти, но и тогда в дневнике неизменно появлялась строчка, так или иначе, повторявшая одно и то же. «Был у Луизы. Это ее день». Он шел сюда всегда пешком. От Страстного бульвара до Лефортово, где и по сей день располагается Введенское кладбище, путь не близкий, что позволяло ему предаться воспоминаниям о той, вернуть которую было уже невозможно. Вслед за разыгравшейся трагедией начинает складываться культ Луизы. В московском доме, в усадьбе над письменным столом сухого кобыли навсегда будет висеть портрет Луизы. Он, словно раненый, оберегал больное место и не допускал досужих разговоров о Луизе с посторонними. Лишь однажды, через 50 лет, в конце беседы на совершенно иную тему, Александр Васильевич вдруг коротко сказал посетителю, указав глазами на портрет: «Это она». К тому времени, увы, вокруг сухого Кобылина уже никого не осталось, кто видел Луизу, помнил о ней. С момента ее потери он испытывал жажду говорить о ней, возвращаться памятью к мельчайшим подробностям совместной жизни. Эту страсть могли удовлетворить только его родные. В письмах к ним все, что касалось Луизы, заслуживало особых слов. «Я был глубоко тронут твоим грустным посещением бедной Луизы. Это хорошо, и сердце мое выражает тебе благодарность», — писал сухого Кобылин одной из сестер. «Мне говорили, что вся ее мебель будет мне возвращена. Я очень рад этому и устрою маленькую комнатку из вещей, принадлежавших этой милой и дорогой женщине. Это будет для меня печальным, но большим наслаждением». Чужестранка, следы которой быстро исчезнут, как боялся Александр такой посмертной участи для Луизы. Отсюда его стремление всеми средствами закрепить память о ней, сделать нечто вроде маленького домашнего мемориала. Вместе с тем он раздает некоторые ее вещи своим родным, прося их хранить как можно дольше. Сестре Евдокии Васильевне Сухово Кобылин подарил одну из самых дорогих ему реликвий — драгоценную вещицу, украшавшую когда-то его веселую и нарядную Луизу. «Носите часто эту брошь, дорогая. Я от всего сердца хочу, чтобы она принесла вам счастье, и во всех случаях у меня всегда будет грустное, но сладостное удовольствие видеть на вас эту вещь». Странные чувства вызывает все это. Сочувствуя потере в раз постаревшего сухого Кобылина и даже зная, какой трагический отпечаток наложила эта история на всю его дальнейшую жизнь, все-таки ловишь себя на мысли, как же слеп человек. Неужто за его прозрение кто-то должен заплатить страданием и даже смертью? Нежные, искренние признания, цветы, внимание — все то, чем был обделен живой человек, в избытке дается ему, лежавшему под могильным камнем. Сухово Кобылин обвинял себя в том, что жизнь Луизы перед трагическим концом была отравлена его изменой. Она ушла с тяжелым, оскорбленным сердцем. И в самой гибели ее есть закономерность. Ей больше нечего было делать на этой земле. Сухово Кобылин не первый и не последний человек, кто после трагедии испытывал терзание собственной совести. И все-таки его участь была особой. Волей-неволей. Ему пришлось примерить плащ убийцы, причем убийцы изувера. Тело Луизы при осмотре уже в полицейском участке производило жуткое впечатление. В кровоподтеках, с переломанными ребрами, оно было истерзано, обезображено до нельзя. Итак, вчера еще вполне успешный человек, свободный, богатый, красивый, сегодня был сброшен в гиену огненную. Убил. Ужасно. А знаете ли, в это верится. Вы замечали, какие у него глаза? Горят, как угли. Один из постоянных посетителей дома матери Александра свидетельствовал о реакции общества на страшное происшествие. Для всякого, кто имел понятие о необузданной натуре сухого Кобылина, не представлялось в этом ничего необычного. А полицейские? Снимая с подозреваемого допрос, они заметили в ответах несколько противоречий и нашли их не вполне удовлетворительными. Слуги убитой и сухого Кобылина показывали, что барин с мамзелью последнее время сильно не ладили. Он сказал, что убьет ее. Пользуясь моментом, они хором жаловались на покойную хозяйку. За всякую безделицу взыскивала, бивала из рук своих. А барину-де жаловаться на Луизу Ивановну было нельзя. Он грозился высечь розгами, сослать в деревню. В квартире сухого Кобылина произвели обыск. Салопа или шубы против ожидания не обнаружилось, но все-таки одну находку сделать удалось. В комнате, называемой «залой», видны на стене к сеням кровавые пятна. На допросе сухого Кобылин объяснял, что занял особняк недавно, обои не переклеивал, пятна остались от прежних жильцов. Что касается показаний слуг Луизы, то он во вред себе говорил, что тем не за что было так жестоко обойтись с ней. Он называл ее человеком добрым, полным благородства. Строгой же покойной к слугам, по его словам, не превышала дозволенного и объяснялась их пьянством и ленью. Однако следователи настаивали на своем. Кровавые пятна, сбивчивые ответы сухого Кобылина, по их мнению, сильное подозрение относительно убийства купчихи Деманш. Он был арестован и взят под стражу. Его поместили к убийцам, ворам, проституткам. Сознание сухого Кобылина как бы раздваивалось. Он никак не мог поверить в происходящее. Безудержная ярость, вспыхнувшая в нем, когда он понял, что его подозревают в убийстве Луизы, совершенно рассеялась. В голове монотонно гудел низкий голос писаря. Он преследовал его уже который день. На передней части шеи, ниже гортанных хрящей, находится поперечная, как бы порезанная, с ровными расшедшимися краями окровавленная рана, длиною около 3 вершков. Писарь шумно вздыхал и бубнил дальше. На лбу небольшое, около вершка, продолговатое, темно-багрового цвета пятно. Кругом левого глаза, величиной в ладонь, темно-багрового цвета опухоль с подтеком крови, закрывавшая весь глаз. Александр слушал и не понимал. «О ком это говорят? Зачем? Кровь? Окровавленная?» Ему казалось, что он видит сон, страшный и безумный, и никак не может проснуться. Когда это наваждение оставит его, он расскажет Луизе, где был, что слышал. Или нет? Лучше промолчать. Зачем ее тревожить? Тем временем генерал-губернатор Закревский приказал создать особую следственную комиссию по делу об убийстве француженки. Итог состоявшихся допросов его не устраивал. Все расплывчато и неубедительно. Подозреваемые арестованы. Но кто преступник? Подумать только, какие зверства творятся около его дома, и который день все покрыто мраком тайны. Уже много позже сухого Кобылин утверждал, что за очень большую сумму ему предлагали закрыть дело. Он отказался. Наконец, его повар принес повинную. Он рассказал, что женщины, работавшие у Деманш, жаловались ему на хозяйку и все поговаривали, как бы от нее избавиться. А его возьми и дерни кто за язык. Я приду нынче ночью и ее убью. Служанки, за которых взялись снова, во всем признались, плакали, говорили, что не хотели смерти хозяйки, но хмельные мужики, убив Луизу, под страхом расправы заставили их молчать. Пришлось им помогать потихоньку вынести тело, уложить в сани, забросать сверху тряпьем, что они и сделали. Сухого Кобылина отпустили, и он дожидался постановления суда дома. Осенью 1851 года на заседании Московского надворного суда он был объявлен ни в чем по делу сему невиновным. Но подозрение с него не снималось из-за особых мнений некоторых членов суда. Тогда Александр Васильевич еще не знал, какое продолжение будет иметь эта история. Казалось бы, арест, допросы, унижение, позор, все, что пришлось пережить с момента гибели Луизы, должно было хоть сколько-нибудь отвлечь мысли сухого Кобылина от мысли о ней. Этого не случилось. «Я не знала, что, похоронив, можно полюбить еще больше», написала одна женщина, оставшись вдовой. Нечто подобное на горе Александра Васильевича происходило и с ним. Воспоминания превращались в медленную казнь. Какая бы картина ни вставала перед глазами, безмятежная, счастливая или, как напоследок, взбаламученная их издерганностью и недовольством друг другом, все разрывало сердце. Вот они вместе с Луизой выбрались на волю, в деревню, да в самую дивную пору, когда уходившее лето еще дарит напоследок теплой благодатью. Я ходил по покосу, она пошла за грибами. Наступал вечер, парило, в воздухе было мягко, тепло и пахло кошеной травою. Мерно и тихо шуркали косы. Я начал искать ее, и невдалеке, между двух простых березовых кустов, нашел ее на ковре у самовара, в хлопотах, чтобы приготовить мне чай. Солнце было уже низко, прямо против нас. Я осел, поцеловал ее за милые хлопоты и за мысль устроить мне чай. По ее белокурому лицу пробежало то волнение, ясное выражение, которое говорит, что на сердце страх как хорошо. И что он сделал с этим бедным сердцем? Почему ее забота и ласка приелись, перестали вызывать у него благодарность? Вспомнилось, как его раздражала манера Луизы спрашивать, куда пошел? Зачем водишься с такой-то? Когда вернешься? Он выходил из себя. Она разве жена, чтобы спрашивать? И уходил, рванув за собой дверь так, что жалобно тренькали хрусталики люстр. И подолгу не возвращался. Из желания проучить, не потакать бабьей воле. Теперь Александр Васильевич уже не понимал, почему Луиза позволяла ему так долго мучить себя. А она писала умоляющие, похожие на стон записки. Ему, самому лучшему, умному, благородному, любезному. Любезный Александр, так она его обычно называла. Я очень грустна и очень нездорова. Если у тебя есть свободная минута, заезжай, пожалуйста, ко мне. Я очень буду тебе за то благодарна. Целую тебя и жму твои добрые руки, преданная тебе Луиза. Этих минут для нее находилось все меньше и меньше. Луиза все понимала. Он уходит. Он уже не ее, любезный Александр. Чужой. И потому переходит на «вы». «Мне необходимо, мне нужно поговорить с вами. Не откажите мне. Я, может быть, беспокою вас в последний раз». «Точно». Это была последняя записка Луизы. Ей оставалось жить немного, полдня. Он не ответил, не зашел. Посчитал, что нечего потрафлять женским капризом. Наступит завтра, вот тогда он и зайдет. «Боже мой!» — думал Александр Васильевич, подойдя к висевшему в простенке зеркалу. «Это меня надо было убить. Не ее. Меня».